Измена. Человек сколько живет, столько и искушается, так как его уровень развития в общей иерархии человечества остается еще очень низким. Поэтому наработанным в прошлом качествам устраиваются постоянные проверки. Искушение в любви имеет двойственную направленность. С одной стороны, при его отторжении оно способствует выработке устойчивого качества верности. А с другой стороны, когда человек поддается ему, искушению, то оно способствует деградации. Отрицательная система заинтересована в регрессе, так как такая душа приобретает перспективу однажды попасть в их иерархию. Многие мужчины считают, что их не способна удовлетворить одна женщина, и поэтому постоянно заводят на стороне побочные связи. К концу пятой расы некоторые из них настолько потеряли ориентиры в морали, что стали заводить по нескольку жен, которые, конечно, не знали о существовании других, думая, что каждая из них единственная. Многоженство принято у мусульман, и это связано с их образом жизни и развитием в своем диапазоне энергий. В христианстве многоженство осуждается. Это является отклонением от правильного варианта программы, то есть душа выбирает в программе вариант деградации. Одни мужчины довольствуются одной напарницей, другие дополнительно ищут связи на стороне. Подобное поведение относится к разряду измен. Но почему у людей возникает потребность даже при прекрасных отношениях с супругом или супругой изменять ему, искать другого? Развитие людей находится на разных уровнях, а это говорит о том, что качества, наработанные в матрице души, у одних будут построены больше, у других меньше. Чем совершеннее качество по построению, тем меньше оно требует аналогичных действий для своего достраивания до абсолютного. Смотри серию «Энциклопедия новой эры», том 2 «Создание души». Если качество построено мало, что бывает у молодых душ, то оно будет требовать для себя энергий, позволяющих его достроить. Души чувствуют эту потребность, но извращают ее в удовлетворении. Отсюда появляются измены. Например, по программе одному супругу дается программа жизни с вариантом измены жены ему. И для данного сценария подбирается соответствующая душа партнера. Душа, готовая к измене. Первого проверяют на его реакцию, на проверку качества прощения. Если же к такой ситуации подберут высокую душу, то вариант с изменой отпадет, потому что высокая душа в силу своих качеств не сможет изменить ни при каких обстоятельствах. Кто-то будет ее искушать, соблазнять, но она не нарушит морали. А если измена должна все-таки состояться, то подберут душу, готовую к измене. Первому будут изменять, а он будет прощать, если очень любит или считает своим долгом сохранить семью ради детей. Варианты его поведения могут быть разными, но в зависимости от того, как поведет себя тот, которому изменяют, будут зависеть качества его души. Если он будет постоянно прощать, то качества будут повышаться по уровню. А если начнет мстить, то будут вырабатываться отрицательные энергии, соответствующие деградации. Однако, если рассматривать данную пару, то тот, кому изменяют, стоит по уровню развития выше своего партнера. И этот факт может быть для него уже утешительным. И совершенно неправыми бывают те, которые уверяют, что если муж уходит от жены к другой, то потому что она не могла его удовлетворить, и что-то в ней не так. Наоборот, дефектным оказывается всегда тот, который изменяет или уходит к другому партнеру. Это говорит о том, что качества его души остаются недостроенными, не достигшими совершенства. Поэтому он не способен противостоять соблазну. А тот, который не способен изменять, имеет уже совершенные качества, достигшие своего абсолютного состояния. Человек своими моральными или аморальными поступками строит положительные или отрицательные качества внутри себя. Об этом он должен всегда помнить. Но каковы же причины измен? В одном ли желании индивида таится ее суть? Мотивы ухода одного партнера из семьи бывают разные, а измена – это лишь одна из многих причин расторжения брака. Рассмотрим корни измен. Почему одни часто изменяют, другие наоборот, верны своим партнерам даже после их смерти? Если поведение индивида рассматривать с позиций эволюционного развития, то все становится понятным. Если это души бывших животных, то в зависимости от вида животного, измены могут быть частыми или редкими. Например, часто изменяют души бывших собак, кошек. А души бывших кошек обладают еще и повышенной сексуальностью, как у кроликов и петухов. То есть души, прошедшие через указанные виды животных, обладают сильной тягой к сексу. Поэтому в новой оболочке, в форме человека, они не будут удовлетворяться единственной и постоянной связью с партнером. На низком уровне развития верностью обладают отдельные души, прошедшие через виды породистых собак, овчарки, волки, слоны. На высоком уровне развития будут верными души, прошедшие многие уровни земной иерархии и заполнившие ячейки матрицы необходимыми типами энергии. Поэтому если обратиться к конструктивному состоянию матрицы, то незаполненность определенных ячеек энергиями высокого качества толкает индивида к частому завязыванию связей с новыми партнерами. Он не накопил в своей душе высоких характеристик, не способен понять, что хорошо, что плохо. И главным в руководстве его поведением являются личные желания. Но душа специально посылается в более высокую форму, чтобы учиться противостоять своим низким желаниям и инстинкты превращать в высокие чувства. Это борьба со своим прошлым. Основной показатель аморального поведения – это низкий уровень развития и отсутствие устойчивых высоких моральных качеств, что в энергетическом отношении проявляется в отсутствии в ячейках матрицы энергий определенного типа, формирующих нужное качество характера. На первых стадиях совершенствования молодая душа совершает множество ошибок, нарабатывает себе карму и затем в последующих воплощениях расплачивается за свои деяния, попутно приобретая новый опыт человеческих отношений и заполняя ячейки матрицы энергиями более высокого плана, чем животной. Поэтому еще одной причиной появления измен супругов в жизни являются кармические отработки, их собственные грехи в прошлом. Однажды случится так, что не он будет изменять, а ему начнут изменять другие. Карма обычно бьет всегда неожиданно. Она ударит по человеку не тогда, когда он еще низок и не способен в полной мере оценить происшедшее, а тогда, когда его душа станет зрелой, и он способен будет все понять и проанализировать, а также, самое главное, прочувствовать все моменты измены. Исходя из всего изложенного, становится ясно, что если хорошему человеку, то есть достаточно высокому уровню, посылается измена, то это или испытание, проверка прочности его собственной морали и устойчивости других качеств, или это расплата за прошлые грехи, то есть это его карма. Человек, который изменял много раз другим, в ходе совершенствования должен прийти к такому качеству, как верность, если он идет по положительному пути. Всеми высшими верность очень почитаема. Богу не нужны души с низкими качествами, а измена – это очень низкое качество. Бог ценит верность. Такое качество считается высоким. Многие души приобретают ее только к сотому земному уровню, то есть нарабатывают ее тысячелетиями. Но при переходе на первый уровень иерархии Бога, душа должна наработать это качество обязательно. Таким образом, измены включаются в программу человека по следующим причинам. Первое. Недостроенности определенных качеств в ячейках матрицы его души. Второе. Наличие кармы. Если он в прошлом воплощении изменил кому-то, то теперь изменят ему. Третье. Проверка качества верности и других качеств у высокого супруга.